Глава третья. Клара Карловна Розенгольц. Как быстро меняется окружающий мир! Человеческий глаз не успевает уже замечать подробности этих перемен. Человеческий ум отказывается удивляться ежедневным, ежечасным перестановкам, передвижениям, что происходит вокруг. Кажется, само время, которое по всем законам должно двигаться с неторопливой размеренностью, заспешило вдруг, рванулось наверстывать упущенное, и замелькали часы как минуты, дни как часы и недели как дни. Одна только Клара Карловна Розенгольц не менялась нисколько. По крайней мере, на памяти жильцов дома она оставалась всегда одинаковой. И даже диссидент Груздев, прозванный за страсть к собиранию книг чернокнижником, отсидев свой срок в мордовских лагерях, вернувшись, обнаружил только две вещи во всем доме, оставшиеся на прежних местах. Фарфоровую статуэтку «Охотник с собакой» на этажерке у профессорши Подомаревой и Клару Карловну Розенгольц в угловой комнате первого этажа. А между тем, при взгляде на старуху, всякий мог бы смело биться об заклад, что она не жилец на белом свете, настолько высохла и износилась ее скудная плоть. От силы еще день-два продержится дыхание в этих пергаментных устах, до первого дуновения, до легкого толчка. Трамвай проедет, продребезжит на повороте. И поминай, как звали бедную старуху. Рассыплется, как невесомая пыль. Годах еще в 60-х Клара Карловна, уже тогда ходившая при помощи клюки, перенесла 3 инфаркта кряду. И опытнейший врач, выписывая ее из клиники, так и сказал после ее ухода своей любовнице-медсестре. Удивляюсь, как ее черти носят. В сущности, жизни в ней не за что уцепиться. Парадокс. Однако прошла неделя и другая, и год, и еще один год. И врач этот пережил скандал развода с супругой, испытал все унижения повторного брака, сохомутавшей его той самой молодой медсестрой, и в конце концов сам был ею сведен в могилу и выписан из трехкомнатной квартиры на Сивцевом Вражке. И, в свою очередь, постаревшая и увядшая медсестра последовала за ним, оставив квартиру молодому проходимцу из Костромы. А Розенгольц, Клара Карловна, жила и жила. Была она одинока и скупа. И кто знает, может быть, именно феноменальная ее скупость распространялась на само время, отведенное ей для земной жизни. И там, где всякий другой беспорядочно и лихо транжирил годы, она экономно использовала каждое драгоценное мгновение бытия. Ближайшие соседи с ней почти не общались. Впрочем, она сама не сказала никому из них двух добрых слов и, кажется, даже не отвечала на приветствие. Павел Родионов был единственным человеком, сумевшим завести с ней некоторые отношения. Как-то случайно вызвался он, движимый чувством сострадания, принести ей хлеба из булочной. В другой раз принес пакет молока. А потом уже, само собой, повелось так, что он стал регулярно оказывать ей необременительные для себя мелкие услуги. Постепенно и нечувствительно необременительные услуги стали отчасти и обременительными, но отступиться от старухи он уже не смог, исключительно по слабости своего характера. Проклиная докучную старуху, плелся он по слякоти в специальную аптеку для старых большевиков или варил ей гречневую кашу, в то время как по телевизору показывали финал чемпионата мира по футболу и назревал гол. Кое-какая корысть все-таки была у Павла Родионова. Но, конечно, не та, которую имел в виду скорняк Василий Кузьмич, с неприятным подмигом, намекнувший как-то Павлу. — Кашка, говоришь? Не, да вряд она тебе что-нибудь отпишет. Зря ты надеешься, Пашка. Зря стараешься, говорю. Родионов по беглым взглядам, по многочисленным покашливаниям и намекам давно догадывался о подозрениях соседей в части его материальной заинтересованности, но не придавал им значения. Теперь же, в силу одного только духа противоречия, он вынужден был продолжать опостылевшие ухаживания за старухой. Единственную выгоду имел он — выгоду общения. Розенгольц интересовала его исключительно как тип, как материал для умственных исследований, как редкий характер. Все, что знал он из случайных разговоров о ее непростой судьбе, чрезвычайно его занимало. Он хотел добиться от старухи ее собственных признаний. Но Розенгольц, особенно в первое время, была слишком немногословна и почти не отвечала ему на осторожные наводящие вопросы. Потом вдруг, когда Родионов стал уже совсем охладевать к старухе, она неожиданно произнесла несколько коротких отрывистых фраз, в которых прозвучала человеческая интонация, проглянула живое чувство. «Она мне в глаза перед смертью плюнула! Ну, а я в морду ей из нагана! Хорошенькая такая была! А я вот живу себе!» Павел Родионов, крошивший в тот момент хлеб в аквариум, уронил от неожиданности в воду целый ломоть и дико оглянулся на Клару Карловну. Но лицо ее ровным счетом ничего не выражало. И все-таки было в этом каменном неподвижном лице нечто такое, что примораживало к себе взгляд, приколдовывало, притягивало. Как-то разглядывая старые фотографии, которые случайно обнаружил он в ее тумбочке, Павел Родионов был поражен тем, что, оказывается, в далекой молодости была Клара Карловна отменной красавицей, достойной, может быть, кисти самого Врубеля. С тоской подумал он тогда о беспощадности времени, так исказившего прекрасные черты. Более того, именно те черты, которые были особенно привлекательны в молодости, к старости стали особенно отталкивающими. Из разговоров с окружающими узнал он косвенно, что совсем юной девушкой приехала она откуда-то из Европы, едва ли не в том самом поезде, где был знаменитый пломбированный вагон. На одной из фотографий сидела она на венском стуле, а рядом стоял коренастый лысый человечек, положив ей руку на плечо и задумчиво глядя вдаль. «Первый мой!» — только и произнесла Клара Карловна, отвечая на вопрос Родионова. «Пристрелила его, сука, одна. Не знаю, где и погребен».